Я скользнул сквозь прутья решетки и тут же вышел из тени, мгновенно вызывая тишину одним лишь своим появлением. «Думаешь, у короля пиратов много свободного времени, чтоб тратить его на дозорных?» Насмешливо хохотнул я, отвечая адмиралу. «Сюда больше не доходит новости из внешнего мира», — пожаловался и все, снова чему-то улыбаясь. «Мне неведомо, чем ты был занят в последние дни, а тишина уже взрывалась шепотками и криками реакции на мое появление. Спрашивали, зачем явился, требовали освободить, сулили преданность и богатство в обмен на свободу. Я никого не слушал, а спрашивал у человека, за которым и пришел. Пойдешь за мной, дозорный, за королем пиратов?» Переспросил и все, то ли усмехаясь, то ли сомневаясь, но тут же уверенно отвечая, словно и не мне, а самому себе. «Пойду. Что же ты за король пиратов, если спасаешь дозорного, врага, а нас оставляешь гнить тут?» — завопил кто-то из местных завсегдатаев, быстро осознав и мое присутствие в тюрьме, и мои действия. «И понял ведь, что как появился из ниоткуда, так и уйду, без них. Что я и сделал, больше ни о чем не спрашивая и все. Срезал его оковы своим демоническим ятаганом, игнорируя зазвучавшую сирену и набежавшую из спустившегося лифта охрану. Все старые, знакомые мне лица с выражением ужаса на них, выжившие все-таки после удара на Геннатой Магеллан, Салдес, садистка, заместитель начальника тюрьмы, а теперь, похоже, сам начальник. В общем, полный набор с прихвостнями. Они боялись меня, боялись до паники, но готовы были обороняться снова, исполнить долг и положить жизни, чтобы не дать мне покинуть Темплдаун. Смешные, но существа, способные преодолеть страх и сражаться за то, во что верили, заслуживали уважения. Только я не счел нужным с ними даже разговаривать. Мы ведь торопились, верно? Так что я схватил адмирала за плечо и воспользовался кольцом, чтобы уже через мгновение устало опуститься на площади перед собственным замком под водой. И все нервно вертел головой, видимо, прислушиваясь к ощущениям и пытаясь кого-то найти. «Мы здесь одни», — констатировал он. Я промолчал, размышляя, готов ли сразу вернуться к делам или стоило перевести дух. Адмирал истолковал это по-своему, как нежелание отвечать, например. Ну и спросил снова, что я пропустил. «Избавь меня от вопросов, старик, пожалуйста», — искренне попросил я, хватаясь за медальон и вызывая Мамонгу, чтоб перенес нас на базу нового дозора. «Слишком многие и слишком часто требуют от меня объяснений. Я по-настоящему от этого устал. В этом разница между дозорными и пиратами, верно?» Понимающе хмыкнул и все, вздрагивая, когда к замку перенесся Монго. Но то ли он его опознал, то ли понял, что свой, и быстро расслабился. «Мы не задаем вопросов, а молча исполняем приказ. У нас также, если команда предана капитану, верно, Кэп?» Сходу вместо меня ответил мой Накома. «Ты справился быстрее, чем я рассчитывал, но Ло успел обнаружить, что тебя на базе нет», — доложился он. «Не страшно», — отмахнулся я, хватаясь за предложенную другом руку, тут же поставившую меня на ноги. «И перенес он нас куда нужно тоже молча, не предупредив беднягу и все. Тот аж пошатнулся от неожиданности, когда почувствовал тысячи людей вокруг, и пришлось его поддержать и даже усадить на кроватку смокера, где еще несколько часов назад спал я. И вот в тот-то момент я почувствовал, что и все в тюрьме ослаб. То ли заключенных плохо кормили, то ли практически неподвижный образ жизни сказался, но старику точно нужно было время, чтобы восстановиться и прийти в форму. Но сам он, конечно, жаждал деятельности, особенно после того, как Мамонга по моей просьбе объяснил ему, где мы находились и что он пропустил. Тут-то нас и нашли в обновленном составе. Накома как раз дошел в рассказе до моей речи перед дозорными, как из-за двери мы услышали приближающиеся голоса, а пары мгновений спустя в комнатушку вошли смокер и мои братцы, что-то приглушенно обсуждавшие. И, конечно, увидев и все, обалдело замерли прямо на пороге. Сразу посыпались вопросы из серии: «Как? Откуда?» А я молчал, глядя на них всех иронично высокомерным взглядом. Забыли о том, кто я, но о вылазке моей им, разумеется, сообщили. А сам и все в это время тихо благодарил за то, что, позвав за собой и вытащив из тюрьмы, не требовал стать пиратом, как он ожидал, а всего лишь просил присоединиться к новому дозору. Что-то бурчал себе под нос о том, что не ошибся, поставив на меня все, что у него было, и все время улыбался. И я сам почему-то улыбался от этого. Так мы выяснили, что к новому дозору готовы присоединиться еще несколько тысяч людей, верных последователей самого Иссё, притаившихся на одной из баз и ожидавших приказа своего непосредственного начальника, адмирала, не признавая никого более. Иронично то, что, как выяснилось, Иссё готовил своих подчиненных и к раскладу, в котором им придется стать пиратами, моими пиратами. Почему, зачем, лишенный зрения старик отвечал, что в этой войне правда была на стороне братства, объединившегося под черным вымпелом. Загадочный человек, в общем, себе на уме. Ну и, естественно, раз я проснулся и успел всем прибавить и дел, и проблем, то можно было начать, наконец, совещание нового дозора, на котором обсуждались планы на будущее, новый кодекс и тому подобное. Ничего особенного, просто один главнокомандующий, бывший адмирал Смокер, единогласно провозглашенный офицерским составом начальником, ну и, заодно, повышенный в звании странным образом, один адмирал, несколько вице-адмиралов и контр-адмиралов. Не набиралось и двух десятков человек высшего офицерского состава, но они были друзьями. Это чувствовалось, что они были друг за друга горой, преданные и верные товарищи. И я слушал, как они договаривались между собой, обсуждая новшества, планируя, даже мечтая, и понимал, все у них будет хорошо, потому что не могло быть иначе. Конечно же, новый дозор был нейтральной организацией и их нельзя было назвать союзниками-пиратом, но они готовы были сотрудничать со мной, с нами. Потому осторожно, словно опасаясь вызвать гнев, интересовались и нашими планами. А я со вздохом просил не лезть в войну, разве что выступив на стороне мирных жителей, чтобы защитить их от боевых действий. Я бы помощи в поисках Зара у них просить не стал, но Смокер сам поднял тему. Мол, для мирового правительства отныне они были предателями, союзниками пиратов, даже если по факту это было не так, а значит, врагами. И чтобы защититься от этого противника, они должны были знать о его передвижениях минимум. Вот они и ломали головы всем офицерским составам, думая, куда флот мог отправиться из Маринфорда после его захвата. К сожалению, ответа на этот вопрос ни у кого не было. Предполагалось, что силы разделились, отправившись на ближайшие базы, форты и места, где можно было перегруппироваться. Самым ближайшим таким местом была Г-5, но ее обошли стороной все, кроме Смокера и его кораблей. Вероятно, уже подозревали его в связях со мной, а потому не рисковали. Были в окрестностях еще мелкие форты. В одном из них даже, по словам Хины, строили какое-то секретное оружие. Но подробностей о нем она не знала, так как была на острове, когда стройку только разворачивали. А еще один вице-адмирал сообщил, что у стен Red Line видел подозрительную засекреченную активность, но и тут сведений ни у кого не оказалось. То ли стечение обстоятельств, то ли Гросы затевали что-то масштабное, а потому старались сохранить тайну от подчиненных, попавших под подозрение или имеющих связи с людьми, попавшими под подозрение. Но факт был налицо. Ни пираты, ни дозорные ни черта не знали о планах Гросы и Ко. На этом фоне общего врага мы официально договорились о сотрудничестве в определенных сферах и вопросах. Обмен информацией, посильная взаимопомощь в случае бедствий, слаженность в достижении общих интересов, например, невмешательство в войну мирных жителей и защита, как от боевых действий, так и от иных угроз. Но новые дозорные не помогут пиратам в ведении войны, не станут рисковать своими жизнями и жизнями своих людей, чтобы спасти нас. Последнему я был только рад. Вот только смотрел на лицо Смокера, вспоминал разговор, записанный мангой на звуковую ракушу, и понимал, что тот говорил одно, но сам обещал себе совсем иное. И было ощущение, что у меня наклевывался очередной накоманопал ставки, как Виви или Баши, только не наследник престола, а еще дозорные пришли к выводу, что им необходимо расширяться, как-то привлечь внимание бывших товарищей, рассказать им о том, что вовсе не обязательно воевать, даже оставаясь верным дозорным. Это было разумно. Чем больше дозорных, сомневающихся в мировом правительстве и ГРСИ, узнают о существовании нового дозора до начала открытых боевых действий, тем больше выживет. И, конечно, хоть я и обещал приток рекрутов обеспечить, но для этого нужно было постоянно контактировать с дозором мирового правительства. А ведь нарываться на смертельные битвы нам, пиратам, пока что было очень невыгодно. Но что с этим делать, пока было непонятно. В моих поисках Зара они мало помогли, конечно. Предположили то, что и так было понятно. Взяли его ради информации обо мне и моих слабостях. Но вот планы, направления, ничего. Ну я и объявил, что раз так, свое дело я сделал, и утром со всеми своими спутниками отправлюсь по делам дальше. И Смокер внезапно попросился в компаньоны, мотивировав это тем, что мы преследовали общую цель – узнать, куда отправился флот. «Да не волнуйся ты, зараза Ташиги присмотрит, не сомневаюсь», – попытался подбодрить я его тогда, действительно не сомневаясь. Он глянул на меня волком, недовольный, что его истинные мотивы так легко раскусили. Но ведь зато и офицерский состав его немного расслабился, разулыбался даже. Правда, стараясь делать это незаметно, беспокойство за подопечную было им вполне понятно, а значит, и почему он просился в путь со мной, вместо того, чтобы заниматься делами. Так что, когда он попытался отфыркаться, мол, просится со мной не из-за девчонки, его друзья уже активно поддерживали отлучку новоявленного главнокомандующего. «Ага, вали, дорогой начальник, гуляй со своими пиратами, а мы тут как-нибудь, хе-хе». А когда Ло заикнулся о том, что у командующего дозором дел должно быть по горло, даже сам Иссё уверил, что они справятся и без Смокера. Решение оставалось за мной, и я видел упрямство на усталом и изможденном лице белого охотника, за которым скрывались беспокойство, смятение, нетерпение и желание действовать. Он знал, что должен остаться, знал великолепно, но, видать, что-то, может, и Ташиги, тянуло его отправиться со мной. Нечто не менее важное, что пересиливало долг перед подчиненными и ответственностью за них. И ведь он, даже если получил бы мой отказ, явно сорвался бы в море. Я не был против его компании, даже наоборот, считал, что это было бы интересно мне и полезно ему. Мешать не помешает, но, а с другой стороны, я мог решить, брать его с собой или нет, но не что и кому он должен. И не был он тем человеком, который мог позволить себе легкомысленные поступки. «А меня с собой возьмешь?» В напряженной тишине, в которой все ждали моего вердикта, вдруг спросил Стейнлесс. «Хочу разобраться, что ты за человек?» Я вздохнул. «Они задержат продвижение еще, но вы точно справитесь?» Обвел я офицерский состав тяжелым взглядом, упираясь кулаками в стол, заваленный картами и бумагами, за которым совещание и проходило. Многие из присутствовавших скорчили оскорбленные высокомерные рожи, а кто-то просто кивал. «Даю слово, Мугивара», — клятвенно пообещал Иссё твердым голосом. И я согласился. «Найди небольшое юркое судно, на которое влезет вся наша орава, но которым можно легко управлять двоим или даже одному, и выспись». Сурово повелел я, фактически озвучивая условия. «И даже не надейся командовать, Стейнлесс». Повернулся я к вице-адмиралу, кажется, не слишком надеявшемуся, что его с собой возьмут, тебя это тоже касается. «Командовать королем пиратов, даже мечтать не смею», — хохотнул Смокер, поднимая руки в защитном жесте и украдкой облегченно выдыхая. «И да, замаскируйтесь под пиратов, что ли», — хмыкнул я, оценивая их выдающиеся и знаменитые рожи, за которые, как за пиратские в мире дозорных, так и за дозорные в мире пиратов, можно было получить если не деньги, то славу. Офицеры уж было снова собрались возмутиться, но я не дал и слова вставить. «Мне, конечно, нравится вызывать шок дружбой с вами, но другие мои друзья не шибко вам доверяют и будут опасаться, даже имея мое слово». На это возразить им было совершенно нечего. Совещание еще продолжалось какое-то время, оговаривались детали, в том числе и действия офицеров во время отсутствия Смокера. Иссё пытался разобраться с договорами, заключенными с королями, а еще вписать в новый план своих подопечных, срочно вызванных на бывшую базу Г-5. А я отправился в уже почти привычный кабинет Смокера, к балкончику, с которого открывался неплохой вид. Там было тихо, оттуда было хорошо слышно море, и бархатная ночь, которую так отчаянно жаждали отогнать яркими прожекторами дозорные, вступала в свои права. Вскоре меня нашли братья Имонга. Тихо зашли, убедились, что я никуда не слинял, и устроились на свободных креслах и полу. Накама почти сразу задремал, Ло тоже посапывал. И только Иис, устроившийся ближе всех ко мне, едва слышно спросил: «Куда дальше, Лу?» «Попробуем что-нибудь выяснить у Багги», — пожал плечами я, и снова воцарилась тишина. А я был за нее благодарен, несмотря на повисшую напряженность со стороны Иса. Я слушал шум со стороны дозорных, слушал плеск волны и невольно погружался в состояние чем-то схожее с трансом, когда болтаешься между сном и явью. В голове было как будто бы пусто, хотя на грани сознания мелькали быстрые мысли о том, что колеса истории сдвинули мир с какого-то устойчивого положения. И не в войне было дело, просто рождалось среди людей, а может, прямо в них, что-то по-настоящему новое. Или не рождалось, а просыпалось. И мир больше не казался таким уж несправедливым. За несколько часов до утра в кабинет вернулся его хозяин. Он бегло осмотрел обстановку и гостей, хмыкнул чему-то своему и хотел было умоститься за столом в рабочем кресле, но я не дал. «Иди спать», — Смокер вздохнул, но послушался, скидывая с себя плащ. Правда, прежде чем скрыться за дверью в спальной комнате, он нервно заметил: «Не могу отделаться от ощущения, что все дерьмо этого мира, которое сотнями лет должны были разгребать горосы, дозорные и короли, теперь разгребает мальчишка». Взвалил на себя обязанность, которую из трусости избегали тысячи тысяч, и несет в одиночку. «Мне стыдно, Лу, стыдно, что не решил свои проблемы сам, что терпел мировое правительство, продолжая ему подчиняться, что...» Он вздохнул снова, скривился в досаде и махнул рукой. «Быть может, все дело в том, что вы всего лишь люди, а я отказался быть человеком», — предположил я растерянно. «Не думай об этом, друг, я ведь не думаю. Просто делай все, что должно, изо всех сил, не щадя себя. Ты ведь это умеешь». А утром, хотя на самом деле ближе к обеду, когда проспались и позавтракали все, кому это было нужно, гордый Смокер, разодетый в майку и шорты до колен, перевязанные тряпкой на пиратский манер, привел нас на причал, где покачивалась на волнах, явно подготовленная к выходу в море еще ночью, настоящая, хоть и небольшая, филука. Не сдержавшись, воскликнул я, обгоняя своих спутников и запрыгивая на судно достаточно редкой конструкции. У него мало того, что был всего один косой парус на единственной мачте, с возможностью натянуть кливер, если нужно, так еще и конструкция днища была такой, что при небольшой осадке обеспечивала максимальную скорость и маневренность. И управлять ею можно было в одиночку. Красивая, сильная, юркая. Их строили всего на нескольких островах в Саут-Блю, где они славились как самые быстроходные и надежные. Слышал, на них даже легкие пушки устанавливали. Я филуку видел впервые, и, естественно, она привела меня в восторг. Интересно же было испытать такую необычность на воде. За считанные минуты я успел сунуть нос во все щели, осмотреть все особенности как рангоута, так и такелажа, сходу пытаясь понять секреты маневренности, прославившей конструкцию. Все было просто. Косой широкий парус обеспечивал сильную тягу даже при незначительном ветре. Высокий нос и облегченная корма, штевень под углом помогали обеспечивать неглубокую осадку и скольжение. Киль с такой конструкцией просто резал волну, как горячий нож масла. Особый угол днища обеспечивал обтекаемость, не только при движении вперед, но и при повороте. А благодаря мачте, располагавшейся аккурат по центру тяжести, то есть ближе к носу, корма не становилась своеобразным балластом. Отсюда у филуки были и скорость, и маневренность. Но в этом была и серьезная слабость. Судно было валким. Все тот же косой парус это компенсировал отчасти, с прямым было бы куда хуже. Но его невозможно быстро убрать из-за конструкции такелажа и позволявшей быстро менять направление. А это означало, что любой неожиданный для моряков шквал мог положить филуку на борт. Это тоже было решаемо, например, балластным килем, как раз и предназначенным для препятствования крену, но из-за тяжести он значительно снизил бы скорость, а еще не позволил бы ходить по мелководью. Видимо, конструкторы потому решили, что риск был допустим при таких преимуществах. Об этом я и поведал своим спутникам. Братья меня прослушали, им все это было не особо интересно, Монго иногда поддакивал моим выводам, а вот дозорные, судя по вытянутым лицам, были сражены моими познаниями. «Не знал, что ты разбираешься», даже прокомментировал мои прыжки по палубе белый охотник, явно очень довольный произведенным на меня появлением филуки эффектом, но ошеломленный моими наблюдениями. Я тут же остановился, гордо выпрямился и обиженно фыркнул. «Я моряк и, более того, капитан дозорных, не только отбывающих, но и провожающих». Объяснение, кажется, не удовлетворило, шептали что-то про пиратов, оказавшихся мастерами. Но я что, не объяснять же, что особенностями кораблестроения интересовался еще в детстве, когда мы с Эйсом и собой мечтали накопить денег на собственные корабли, и что в причинно-следственных связях между конструктивными особенностями и итоговыми характеристиками начал понимать после появления Фрэнки в жизни моей команды. Все-таки круглые сутки месяцами под одной палубой жили, и это не могло не сказаться. В моменты затишья и скуки и я, да и Накама, часто интересовались профессиональными познаниями друг друга. Запоминали, учились, перенимали, нахватались друг у друга, в общем. К тому же сам Сан не предпочитал на недоработки в обслуживании обращать именно мое, капитанское, внимание, а уже я шел к Фрэнке обычно, сообщая о трещинах, гнилях, потертостях, что-то серьезнее редко бывало. Но как-то раз по наводке духа корабля я пришел к плотнику с предложением поэкспериментировать над весом и длиной грота Рея, по итогу которого мы увеличили максимально возможную скорость Санни почти на 2 узла, при этом уменьшив скорость износа и дерева, и крепежных приспособлений. Мы были командой, а потому работали не только друг с другом, но и друг над другом, помогая стать лучше. А вот дозорным знать это было ни к чему, да и нравилось мне их удивлять. Они же, в большинстве своем, были уверены, что пираты – неграмотные бездари, которые ни в кораблестроительном, ни в морском, ни в военном деле не понимали ровным счетом ничего, потому что были не обучены, и имели лишь опыт использования готового. Ну и были правы. Среди нас редко попадались люди, имеющие хотя бы базовые знания, но нас учила сама жизнь. Да и мы часто были существами увлеченными, вот как я, потому интересовались сами. Тогда как дозорные в основном удовлетворялись знаниями, данными им в академии при флоте или во время обучения у офицеров-инструкторов. Короче, специалистов, разбирающихся во всем, было мало и среди нас, и среди наших врагов. И это удручало, или радовало отсутствием конкурентов. Провожали нас немногие, кстати, фактически только офицерский состав, несколько отрядов патрульных да постовых, по счастливому стечению обстоятельств находившихся поблизости. Остальные были заняты делом, а потому не могли отлучиться ради проводов начальства. Но те, что могли, конечно, пригрозили мне, мол, если со Смокером и Стейнлессом хоть что-то случится, они найдут способ отомстить мне за своих, а с ними со всеми уже случился я, и с этим ничего было не поделать, хе-хе. Но прежде, чем дозорные забрались в Филуку, мы-то с братишками разрешения ждать не стали. Мамонга внезапно остановил товарищей, предварительно спросив у меня дозволения предупредить. «Подумайте еще раз, стоят ли ваши цели путешествия с Мугивара и Луффи», требовал мой Накама после того, как я неопределенно пожал плечами, разрешая ему говорить. «Вы не вернетесь прежними, он меняет людей, непоправимо». Я хмыкнул, устраиваясь на носу. Братья хохотнули, и все мы смотрели на троих дозорных, которые стояли на разных уровнях, разделенные фальшбортом и водной протокой шириной в шаг, и все понимали, о чем шла речь, и они оба действительно задумались. Смокер еще и при этом смотрел на меня отсутствующим взглядом, наверняка припоминая все, что обо мне знал, но преодолел разделявшие их с Мангой препятствия. «У нас нет пути назад», — усмехнулся он, скидывая на палубу заплечный мешок с пожитками. И вице-адмирал с тяжелым вздохом повторил его действия. Пхина кинула Смокеру швартовы, желая удачи и мельком задевая губами щеку, и на том проводы кончились, без всяких церемоний. «Ну что ж, посмотрим, на что эта штука способна», — предвкушающе потер ладони я, отвязывая шкоты и наматывая на руки. Принял устойчивое положение и, прежде чем наполнить ветром парус, приказал: «Монго, к рулю, держитесь крепче». Ветер хлопнул парусиной, шкоты мгновенно попытались сдернуть меня с места, и Филука рванула с такой скоростью, что словно взлетела над водой. Эйс повалился на Смокера, Ло едва успел поймать заплечный мешок Стейнлесса, и все они дружно материли меня, а я не слушал, я экспериментировал с наполнением и положением паруса, учился управлять, если проще, контролируя, чтоб нос не зарывался в воду, но и не поднимался слишком высоко, затапливая корму. Ярко светило весеннее солнышко, окрашивая золотом легкую дымку у горизонта, рисковавшую перерасти в шторм или резкую смену сезона при выходе из устоявшейся климатической зоны Г5. Шуршала пена кильватерной струи, алмазные брызги с носового буруна щедро орошали палубу и нас, а само судно легонько подскакивало на барашках волн, почти незаметно, плавно, хорошо было, привычно, только я быстро устал, не ожидал, что косой парус на двух реях так тяжело удерживать голыми руками, пусть и демона, а нет, все-таки это была не моя лодочка, а полноценный, пусть и малогабаритный, корабль, и стоило умерить гордыню и поступить так, как поступали обычные моряки, закрепить шкоты, но я все равно не делал этого, торопясь скрыться подальше от суши, которая, как будто нарочно, уменьшалась неспешно, как бы ни гнал. и все же база нового дозора исчезла за горизонтом еще до того, как солнце прошло точку зенита. И я мог спокойно выдохнуть, странное даже для себя. «Ну вот я и дома, дома», — вскинул брови Ло, давно расслаблявшийся в тени паруса. «Я думал, ты домом называешь солнце тысячи морей. Есть дом, где живешь, а есть родной остров, на котором родился. Но я родился в море», — ответил я, пропуская шкоты через талии и закрепляя на кофель нагелях, а потом корректируя положение паруса, чтобы больше без усилий контролировать движение Филуки. Ну и устроился на любимом месте корабля, на носу. Жизнь вокруг постепенно устаканивалась. Суета, сопровождавшая выход в море, успокаивалась. Все давно пристроили пожитки, нашли себе углы по душе, где планировали отдыхать, да и вообще коротать время. Судно было мелким, потому с его управлением действительно можно было справиться и одному даже в шторм, так что работы не было, если не считать контроля за курсом, который добровольно взяли на себя мы с Мангой. Иными словами, можно было расслабиться всем. И вот стоило мне только умастить зад на рострах, не украшенных носовой фигурой, как в спину фактически ударил вопрос: «Лу, почему пиратство?» «Мечта, да, о ней не знают только слепые и глухие, но такие мечты не рождаются просто так». Я резко обернулся, недовольно глядя на смокера, который, похоже, долго об этом думал или заразился от подчиненной липучки, ныне отсутствующей, но наверняка досаждавшей Зара, задавать пиратам глупые вопросы. Ло, прекрасно зная, как я относился к этому, бессовестно заржал: «Смирись, тебя никогда не перестанут об этом спрашивать». «А ведь даже я не знаю ответа», — покивал Эйс, кажется, подхватив веселье старшего брата. Он смотрел на меня с легким прищуром, мол, давай отдувайся. «Знаю, что от Шанкса наслушался истории о моем отце, но...» — намекающе пошевелил гадина бровями. Я фыркнул, обдумывая, почему все искали поступкам, словам, мечтам какие-то причины. «Нет, они всегда были, безусловно. Но почему им придавали значение, я не понимал. Ведь важно ли было, как возникла мечта, если она была, жила, разгоняла кровь в жилах, разжигала сердце и огонь в глазах?» Давать ответ не хотелось, хотя для себя я его давным-давно нашел. Просто это было чем-то незначительным, наверное, по крайней мере, для меня самого, чтобы история мира об этом не думала. Нет, конечно, это было важным, для моих врагов, например. Мол, знать, что породило миру короля пиратов, чтоб не допустить повторения событий в будущем, тогда, когда меня уже не будет. Но для друзей, зачем? Я расслабился на носу, заложив руки под голову, закинув ноги на фальшборд. Но раздражавший чужой интерес не желал покидать голову, вызывая целый рой настырных мыслей, мешавших обдумывать что-то действительно важное или просто наслаждаться деньком. И, чтобы избавиться от них, я сдался, припомнив себя непоседливым юрким мальчишкой, сущим наказанием для вынужденных приглядывать за мной людей. Раннее детство я провел с дедом и дозорными в море, и что мне хорошо запомнилось о том времени, то, как дед скрипел зубами, выслушивая приказы от начальства, снова фыркнул я, все-таки отвечая, а перед внутренним взором, и правда, всплыло нетерпеливое, но и виноватое одновременно лицо старика, не знавшего, как это сделать, да и не желавшего вообще объяснять внуку, почему должен оставить его на очередном острове у чужих людей. Я не обижался тогда на деда, пользовался возможностью сбежать из-под надзора, рвался изучить что-то новое, но лицо запомнилось, и оно не было лицом человека, самостоятельно распоряжавшегося своей жизнью. Мне в подкорку сознания вбито с тех лет, что дозорный, человек подневольный, со вздохом продолжил я. В то же время от тех же дозорных слышал о пиратах, как об ублюдках, которые делают что хотят и никому не подчиняются. Желание стать именно таким, свободным, нормальное в условиях военного корабля, лишь бы не чувствовать себя как дед. Тут я хохотнул, вспомнив настоящие причины, ну и не сидеть за казавшимися глупыми заданиями несчастных, вынужденных пытаться учить наукам непоседливого мальчишку по все тому же приказу. Шанкс просто объяснил, кто такие пираты, сложив в единую картинку разные истории да добавив рассказов о приключениях короля, самого свободного человека в мире, и его команды. Думаю, так и получилось, что нежелание слушаться деда и учить занудные дисциплины, несомненно долженствующие пригодиться будущему дозорному, переросло в мечту стать королем пиратов. Я замолчал, но мысленно смеялся. Все и в самом деле было так просто и легко объяснимо. Детство. Оно предопределяло, хоть и не всегда, выбор, характер и многое другое в нас. И это касалось всех и становилось очевидным для обладателя знания. Мельком я посмотрел на Ло и Эйса. Их будущее ведь тоже определило детство. Но Смокер и Стейнлесс, кажется, думали не об этом. Они не ожидали такого ответа, что фактически жизнь с дозорными и толкнула меня в пиратство. Но им, как ни странно, это было понятно, потому что они, даже после многих лет службы, в итоге пошли против приказов. С их стороны до чуткого демонического уха доносились тяжелые вздохи каким-то непростым мыслям. «Ты многое помнишь о путешествиях с Гарпсаном?» — серьезным тоном поинтересовался Стейнлесс. И это явно был не праздный интерес. «Неа, помню некоторые острова, помню, что часто падал в море, а еще что по моей вине дозор время от времени терял корабли», — с ухмылкой признался я, глядя в бледно-голубое небо. Раздались смешки. «Думаю, потому меня и списали на берег. А с кораблем кто учил управляться?» — не унимался вице-адмирал. Напоминал своим интересам Мамонгу в первые дни на Санне. Но тот хоть молчал, предпочитая наблюдать и делать выводы, а не устраивать допросы. «Мы крали книги», — внезапно вместо меня ответил Эйс. «По ним и учились морскому делу. А ты, Ло?» После нескольких минут тишины, так и не решившись прокомментировать заявление огненного кулака, Стейнлесс решил переключиться на трофи. Но еще до того, как лицо братишки исказилось от каких-либо эмоций, дозорного я перебил, серьезно предупреждая: «А у Ло ничего не спрашивайте. В отличие от нас, его жизнь была мало похожа на приключения даже по моим меркам». Брат вздохнул с облегчением, благодарно кивнув мне. «Лучше сами признавайтесь, что вас в морской дозор толкнуло». «Казнь Роджера», не задумываясь, ответил Смокер, пожимая плечами. «Сам же знаешь, Локтаун постоянно терроризировался пиратами, а тут триумф морского дозора и новая эра пиратов. Куда еще было податься мальчишке, бороться со злом? А у меня отец дозорным был», — признался Монго, стоило только умолкнуть белому охотнику. Он смотрел в небо, как и я несколько минут назад. Голос его был полон каких-то сожалений, даже усмешка была горькая. «Вечно не было дома, думал, поступлю на службу, больше времени с ним проводить смогу. Это оказалось не так, но через несколько лет я уже не представлял, чем буду заниматься, если дозор покину. Как ты говоришь, Кэп?» Повернулся он ко мне лицом. «Без моря я себя уже не смыслил». Я хмыкнул понимающе, но думал о том, что в этом Монго был похож на Усоппа, тоже всю жизнь рвавшегося к отцу, только пирату. И это лишь подтверждало, что по разные стороны баррикад были похожие друг на друга люди. Стейнлесс со своих причинах молчал, у Эйса их никто и не спрашивал. Может быть, им казалось, что у сына короля пиратов не было выбора. Но и в общем как-то личный разговор быстро увял, да и, не будь меня, и вовсе не состоялся бы. Скучновато было, думать о чем-то серьезном не хотелось, отлеживать бока, тоже. Ну я и, несмотря на громкие единогласные протесты Монги и Ло, предложил Гранд Лайн поиграть. Уж не знаю, боялись они мистики вокруг меня, моего везения или того, что Великий Океан и впрямь живой, а потому может послушаться, но они возмущались, в то время как остальные не восприняли мое предложение всерьез. Зря. Уж не знаю, было ли то моей особой силой, везением или чем еще, но и получаса не прошло, как марево, в котором с самого утра плавало солнце, быстро загустело, превратившись в низкие снежные тучи. Подул шквалистый ветер, и с неба посыпались на нас даже не снежинки, а готовые мягкие снежки. Даже лепить не надо, подхватывая их было много, так много, что мигом становилось холодно и сыро. Таяли они тоже быстро. Вещи мы спрятали и сами оделись, но на палубе стало сначала скользко, потом вязко, а потом снега набилось не меньше, чем по пояс. Филука едва держалась на плаву под таким весом и осадкой, норовя завалиться на борт при малейшем перевесе, а это означало, что и шевелиться нам было нежелательно. Но как, если снег нужно было счищать, да и не посидишь особо в таких условиях. Бой начал не я. Ло, привыкший к холоду в детстве, проведенном в Нордблю, а потому с весельем поглядывавший на мерзнущих дозорных, явно не готовых неожиданно попасть в зиму, взял, да и засунул снежок за шиворот Смокеру. Тот, недолго думая, залепил снежком в меня, подумав, что именно я решил над ним пошутить. Ну а я что? Я с хохотом начал обстреливать снегом абсолютно всех. Мужики поначалу еще пытались строить из себя солидных моряков, но быстро не выдержали, ведь сложно не ответить, когда в тебя прилетело уже с десяток раз от нас сло. Даже Эйс и тот не выдержал, сбросил свою обиду и подключился к веселой забаве. Но, кстати, за самого старшего брата я порадовался, ведь, кажется, прошлое он потихоньку отпускал. О, это была эпическая битва. Все сражались против всех. Снежки летели с такой частотой, что увернуться на заснеженной палубе от них было почти невозможно. Уворачиваясь от одного в голову от Монги, я попадал под другой в плечо от Эйса. Снег капал на Лету, проникал водой под ткань одежды, но холодно не было, потому что мы быстро перемещались по палубе, грозясь все-таки затопить корабль. Но, кстати, промахиваясь, мы быстро очищали его от снега, улетавшего в море. Когда пришла усталость и стало понятно, что, чтобы в битве победить или хотя бы ее окончить, просто рук мало, в ход пошли хитрости. Я, не стесняясь, пользовался ветром, чтоб снаряды попадали в цель. Смокер пытался сбить с цели противников дымом, Ло нагло перехватывал снежки на Лету, меняя способностями траекторию их движения или сразу перемещая на противников. Эйс их топил, и потасовка грозила затянуться надолго. Жаркая, азартная, сопровождавшаяся боевыми кличами и гиканьем, попытками объединиться против кого-то и неожиданными предательствами, маленькими ложными победами и смешными поражениями. И не было в тот момент на борту Филуки грозных морских воинов, сильных мира сего, от которых зависело будущее. Были лишь мальчишки, промокшие до нижнего белья, запыхавшиеся, но все еще настроенные на победу мальчишки. И это было по-настоящему здорово. Но бой закончился, когда Стейнлесс, уворачиваясь от очередного снежка, поскользнулся и едва не раскроил себе череп об якорь. Его поймал Эйс в последний момент. Это-то нас и отрезвило. Хотя больше тот факт, что именно мой огненный братишка решил спасти, может, машинально, но решил, самого сомнительного дозорного на корабле. Кажется, они и сами удивились этому, потому что замерли и тупо таращились друг на друга, пытаясь осознать, что произошло. Смешные, но я с облегчением вздыхал, потому что Эйс тоже начал отходить, будто бы становясь собой прежним. Потому что подозрения таяли, а дружба прорастала еще крохотными, но сильными ростками, грозившимися стать исполинскими. Смокер, глядя на них, тоже улыбался как-то по-особому, как улыбаются папаши, глядя на детей. И, думалось мне, в этом мы хорошо друг друга понимали. Палубу от оставшегося снега очистили быстро, благо, что из тучи сыпаться прекратил. Эйс даже расщедрился и высушил нас всех, включая палубу, согрел. Но Гранд Лайн нового мира не был бы собой, если бы позволил нам спокойно допить горячий чай. Нет, тучу быстро снесло в сторону. Вот только я почувствовал краем восприятия много объектов под водой, очень быстро приближавшихся к нам. И эти объекты с каждым мгновением становились все больше в размерах. Нет, не росли. Они просто были огромными гигантскими дельфинами. К тому времени, как их, выпрыгивавших из воды, заметил Ло, я безумно хохотал уже несколько минут, быстро-быстро украдкой сооружая из канатов Филуки что-то вроде поводьев, всерьез рассчитывая на дельфинах прокатиться. Это была небольшая стайка, всего несколько десятков особей, но по размеру вполне могли посоперничать с лабуном. Прыжок одного из них, выпрыгнувшего неподалеку от Филуки, вызвал волну, сравнимую с цунами. И мои спутники, вместо того чтобы готовиться к встрече с водой, присели, с вытянутыми лицами глядя на огромных морских обитателей, легко перепрыгивавших нас. Управление кораблем пришлось взять на себя. И хорошо, что хоть Мамонга меня слышал, привыкший, видимо, быстро реагировать на приказы в экстремальных условиях. Он-то и помог быстро сменить курс, чтобы лихо прокатиться на волне. Но он и заметил, что я без дела не сидел. «Нет-нет-нет, Кэп, пожалуйста, не надо», — запаниковал он, бледнее. Я хохотнул. «Брось, будет весело». И, не дожидаясь ответа, коротко, но очень пронзительно свистнул, привлекая внимание дельфинов и демонизируясь. Я не был уверен, что меня поймут эти животные, но ведь они всегда были игривыми и доброжелательными. Ну и я, чтоб показать им, чего хочу, засунул шляпу в трюм, чтоб не потерять, и, вместо того чтобы говорить, объяснять, может быть, на демоническом, взлетел в небо, а потом на скорости, в точности как они, прыгнул в воду. На миг, всего на один миг я засомневался, что получится взлететь из воды. Пробовал же когда-то, но все равно, разгоняясь с помощью течений, я выскочил и успел расправить крылья до того, как снова упал в воду. И дельфины увидели, заметили, закружились, прыгая вокруг лодки, как какие-то акулы вокруг кровавой добычи. Только это был очень большой, чудовищный круг. Филуку, на которой не было меня, трясло и качало. Люди, оставшиеся там, бегали, что-то кричали мне, но я их не слышал, увлеченный спонтанной идеей. И ведь, повторив прыжки несколько раз, я не только привлек животных, но и сам научился, пусть с разгона, но вылетать из воды, расправляя крылья, чего раньше не умел. Зацепившись за плавник одного дельфинов, я невольно, но по желанию, ушел под воду вместе с ним, и тут же поразился тому, как глубоко они ныряли и быстро плавали. Тело почти мгновенно сдавило тисками давление воды, которое проносилось мимо с такой скоростью, что мне едва хватало демонической силы, чтобы держаться, а не быть смытым. А там бирюзовая синева быстро темнела до черноты, испуганные стайки рыб, едва успевавших увернуться от огромной туши дельфина, проносились мимо. Где-то глубоко-глубоко на дне мне мерещились куски света, то ли не заросшие водорослями пески, то ли свет на дне давали не только растущие очень далеко от этих вод мангровые деревья. Поток воды вокруг захватывал, закручивал, пытаясь оторвать от спасения, затянуть куда-то, но я все равно чувствовал восторг, потому что был в родной стихии, потому что испытывал восхитительные ощущения, потому что это было невероятно. Но темнота морских глубин исчезла так же быстро, как и появилась, задержавшись в памяти лишь из-за сложности сопротивления. Дельфин направился к поверхности. Вокруг стремительно светлело, снижалось давление на тело, и, делая вдох над поверхностью воды, я ощущал такую легкость, невесомость, свободу, что снова, не сдерживаясь, орал от восторга. И дельфины поняли, что я просто хотел играть с ними, прыгать так же, как они. Застрекотали что-то меж собой, на своем, дельфиньем, высунув из воды огромные морды. В их большущих блестящих глазах я видел, а может, мне мерещилось, радость и восторг. И Мамонга, преданный Накама своего капитана, истинный Мугивара, с обреченным лицом бросая мне приготовленные поводья, тоже игнорировал отчаянные вопли нашей компании. Два дельфина поменьше закусили канаты по моей указке, и я только и успел скомандовать, чтоб убрали парус, как животные стартовали, двигаясь прыжками в прежнем направлении, но не заныривая так глубоко, чтоб не утянуть нас на дно. Держаться на филуке, подлетая на волне, на пару мгновений повисая в воздухе, не чувствуя поверхности под ногами, а потом на скорости устремляясь вниз, к новой волне, было не так круто, как на плавнике дельфина, но тоже весело, если приспособиться, конечно. А я вернулся на корабль, чтоб никого не потерять, упавшими в море, например, и саму филуку не раздолбать. Это были то ли горки, то ли скачки на волнах. Меня материли в пять глоток, а я восторженно смеялся. И взлетая в небо, пока под животом не образовывалась воздушная подушка, и падая в бездну, я чувствовал настоящее счастье. И видел, как блестят жизнью глаза Накама, как пытается сохранить серьезное и недовольное выражение лица Ло, как смокер, отчаянно цепляясь за борта филуки, пытается осознать, что испытывает вовсе не недовольство или страх, как Эйс расправляет крылья, кажется, судя по выражению лица, снова влюбляясь в жизнь. И жаль, что лишь потому, что я не оставил ему выбора. Филука от такого обращения с собой, конечно, страдала. Расшатывались конструкции, крепления, перетирались канаты. Но я гладил борта, обещая починить, что смогу, а потом показать настоящему мастеру, моему корабельному плотнику. И живой она была, или нет, или, быть может, оживала в моих руках, но она тоже наслаждалась тем, что никогда прежде не испытывала. Или мне так казалось, когда я смотрел на взлетающие навстречу небу снасти бегучего такелажа. Дельфины быстро вытащили нас из-под тяжелых облаков и марева, кажется, в летнюю климатическую зону. Нам быстро становилось тепло и даже жарко, солнце припекало, и брызги прохладных вод приятно орошали разгоряченные восторгом тела. Друзья приспособились, привыкли, успокоились, стали наслаждаться происходящим, даже дышали, вроде бы глубже. И я, спокойный за них, то и дело снова срывался к дельфинам, чтобы понырять, как они, вместе с ними. Сумасшедший, то ли замучено, то ли устало, то ли восхищенно выдыхал каждый раз смокер, качая головой. Псих, соглашались братья со смешками. И я не спорил, я наслаждался жизнью и небольшим приключением. Но ближе к вечеру дельфины изменили курс, и я принял решение оставить их, чтобы не терять здорово сэкономленное время. Пришлось снова привлекать к себе внимание, чтобы животные оставили канаты. Но они были очень умны сами по себе, так что не требовалось много усилий, чтобы что-то им объяснить. На прощание я прыгнул с ними еще несколько раз, а один из них, мелкий, детеныш, наверное, перехватил меня, выпрыгивающего на крыльях, пастью осторожно, закинул себе на нос, а потом подкинул в небо. Это было неожиданно, кувыркаться в воздухе при полете к облакам, но интересно, потому что выровнять полет оказалось не так-то просто. И, в общем, с дельфинами я расстался по-дружески. Они даже плеснули нам в лодку волной, полной рыбы, а потом скрылись в розовеющем предзакатном горизонте так же быстро, как и появились. Ну а мы, переполненные ощущениями, остались собирать рыбу. От эмоций вообще-то трясло и не только меня. Горели глаза, сияли жизнью лица, дрожали уставшие держаться руки, да и ноги тоже. И так было спокойно вокруг, в океане, что не верилось, что еще недавно мы скакали по волнам с дельфинами. Настоящая буря чувств и мыслей внутри так контрастировали с тишиной и умиротворенностью вокруг, что это вызывало новые эмоции. Комментировать мое безумие, к слову, уже никто не стал. За день все успели сделать это не по разу, а предъявлять претензии, когда мы и время сэкономили, и живы остались, было бессмысленно. До рифов и отмелей, на которых в основном базировался в своей плавучей крепости Багги, оставалось совсем немного, по моим расчетам. Собственно, до ближайшей банки было всего несколько часов на полном парусе, так что и почему дельфины сменили направление, было ясно. Мели не для их великих туш. Торопиться дальше не было смысла, так что мы могли позволить себе ночь отдыха. Ну я и направил Филуку к банке, чтобы заикариться на ней на ночь. Там мы и провели время, успокаивая нервы после приключения. Жарили на отрытых мною в клете шампурах рыбу на эйсе, точнее над эйсом. И он был даже не против, высвобождая родную демоническую стихию ногами, руками, спиной. Был прежним. И мы со смехом обсуждали случившееся, особенно выражение лиц друг друга. «И что, у вас все время так?» – интересовался Стейнлесс Сумамонги, не скрывая опасений. Накама флегматично пожал плечами. «Только когда Кэпу скучно, в его отсутствии обычно все нормально, как у простых смертных». Я, не выдержав, заржал. До того уморительными были постные, чуть не скорбные в единодушном понимании друг друга друзья. «Зато со мной не скучно», напомнил я, вгрызаясь в рыбешку. «Да, за пару часов с тобой стареешь на годы, я вот сутки с тобой, а уже седой весь, смотри», — пожаловался смокер, весело сверкая глазами и картинно оттягивая прядь своих платиновых волос. Редкого оттенка натуральный блондинчик пытался выдать себя за седого. Ну-ну, в общем, это были классные дружеские посиделки. А ночь была темная, звездная. Над горизонтом восходил новорожденный месяц, тонким серпом отражаясь в воде, и тепло было, уютно, славно. Гулко звучали в тиши взрывы звонкого смеха друзей. Истории, байки, легенды лились из их уст. Шипел жирок в жареной рыбке, стекая по облизываемым с аппетитом пальцам. Пенился, припасенный в клете, как ни странно, лоэль. Легкий бриз доносил запах водорослей, не иначе как с ближайших отмелей. Жизнь была прекрасна, и ничто не могло ее омрачить. А утром, когда на самом горизонте для меня, но не для моих спутников, замаячила плавучая крепость, я накинул на плечи капитанский плащ, потребовав того же и от Эйса, как от все еще значимой в пиратском мире фигуры. Ну и инструктировал. Багги трус, но не идиот. Им легко манипулировать, но он коварен и подл. Его не купить обещаниями, и унижение он простит лишь тем, с кем иметь дело ему по-настоящему выгодно. А выгодно ему в первую очередь репутация. Только ее он ценит превыше золота. Если я, король пиратов, мой брат Йонка и еще несколько именитых сильных людей подыграем его самолюбию в глазах его же людей, он даст все, что нам нужно. Еще через какое-то время я уже требовал от Багги, чтоб он открыл врата старому другу. Не знал я, где он достал это плавучее сооружение, но выглядело оно внушительно. Как большой линкор, обшитый сталью, с высокими стенами, вратами, которые явно было не вскрыть просто так, и тремя караульными башнями. Внутри было несколько сотен человек, и, похоже, мы прибыли как раз в момент, когда там, за стенами, что-то происходило. Люди, по ощущениям, были на открытом пространстве, как на площади или палубе, не знал уж, как там у Багги это называлось, а самого его я ощущал то ли на балконе, то ли на возвышенности. Нас не ждали, да и, похоже, приближения не заметили, потому что стоило только моему голосу зычно разнестись над водами Гранд Лайн, как внутри все затихли, хотя еще несколько мгновений назад там, кажется, кто-то возмущенно орал. Не просто затихли, а будто передохли. И тишина воцарилась под стать, гробовая. «Багги, дружище, я же знаю, что ты там», — уже тише повторил я, справедливо опасаясь, что он решил сделать вид, будто его нет дома. Но из-за стен по-прежнему не раздалось ни звука, и тут уж пришлось пригрозить. «Или ты открываешь, или я». Стоило ли говорить, что, несмотря на сказанные тихим голосом слова, раздался скрип, лязг, и ворота стали открываться, а мне навстречу сквозь открывшуюся щель, на силе своего дьявольского плода, летел клоун собственной персоной, широко раскрыв объятия. Монго направил Филуку в ворота, и вот мы с Багги, дружески приобнимая друг друга, уже стояли на причале и всячески выказывали знаки внимания, на глазах у людей пиратской доставки. Рады мне были не все. Примечание к части. Короче говоря, когда я взялась писать сноски о том, что такое штевень и т.д., я поняла, что мне не хватит символов в поле коммента к части, чтоб объяснить, как эти штуковины не только работают, но и влияют на скорость. Потому я решила, что вы у меня все хорошенькие, умненькие, так что, если вам станет интересно, и сами загуглите и разберетесь. Хотя я понимаю, что мои описания конструкции корабля это отдельные шедевры околоэпистолярного жанра БГГГ, но все же пардоньте мою тюленность за их отсутствие. Что-то еще хотела сказать, но совершенно не помню, что именно. Так что пофиг, в другой раз. Айда, я планировала опубликовать 10.09, но, вычитывая, не выдержала. ПС, ну не то, чтобы негласное правило, скорее пунктик на японский язык, в произношении которого вечная путаница в том числе и у них самих. Короче, все японские названия, имена, какие-то словечки я пишу так, как больше звучанием нравится мне. Я вообще очень многое воспринимаю на звук, и хотя когда-то пыталась учить японский, именно из-за его звучания я не осилила. И как там по правилам мне немножко непрофессионально пофиг. И все у меня будет и все, тенирюбита, тенирюбита ну и т.д. Мне как-то предлагали писать как на русской вики, но, будучи знакомой с людьми, пишущими вики фандом по One Piece, я знаю как и откуда они берут названия, имена и произношения, и никогда, никогда не соглашусь пойти тем же черным путем через три языка. Мех, товарищи, мех, лучше уж архинеграмотно на свой лад, чем как там. Глава 135. Не пиратское чутье. Да, интересная была ситуация. Хотя такое со мной случалось все чаще. От повисшей тишины, казалось, звенели стекла. От напряжения дрожали чьи-то пальцы, готовые схватиться за оружие. Скрипели зубы в едва сдерживаемом возмущении. Играли желваки, кривились ухмылки. А я сидел в мягком позолоченном с алой обивкой кресле, чем-то напоминавшим трон, и расслаблялся, насмешливо поглядывая на собственных спутников. Мамонга оккупировал задницей подлокотник моего кресла, скрестив руки на груди, на шоу он поглядывал с иронией. Братцы, кажется, всего смака ситуации не понимали и позевывали от скуки, хотя и не теряли внимательности. Дело же было в том, что Багги не рассматривал моих спутников, когда распинался перед возмущенной толпой, что рад видеть короля пиратов, своего друга, а потом, когда он, больше, чтоб скрыться от недовольства, чем потому, что действительно хотел иметь со мной дела, утащил нас в свою приемную, было уже поздно. Старый добрый смокер уже без тени доверия на лице с подозрением смотрел на клоуна. Они были почти готовы кинуться друг на друга, такое создавалось впечатление. Но на самом деле кинуться были готовы только Мадзи и Кабадзи, а их капитан откровенно трусил, как и затесавшийся в команду Мистер Три. Дозорные же, кажется, больше по привычке и готовности обороняться были напряжены. Смокер ведь прекрасно знал, чего стоили Багги, Альвида и Ко, а им было известно, что белый охотник с ними всеми и в одиночку справится. Так что в очередной раз клоун поносил меня, мол, только такой ублюдок, как я, мог не только связаться с дозорными, но и притащить их к нему. И вот ведь зараза, отказывался разговаривать о делах в их присутствии, чем, конечно же, вызывал смешки, но и настороженность смокера и стея. Да бросьте, такое чудесное утро, такая интересная жизнь, и мы, выходцы из Истблю, собрались вместе в энный раз с попытки казнить меня на эшафоте Роджера, хохотнул я весело, припомнив обстоятельства, и собрались не где-нибудь, а в новом мире Гранд Лайн. Разве вам не навевает это легкую грусть по временам давно прошедшим? Это ведь так ностальгично и иронично. Кто из нас знал тогда, что в будущем мы станем друзьями. Мы не друзья, в один голос заявили Смокер и Багги. Я загоготал, как предсказуемо. Зато вы невероятно единодушны, подло хихикал я. Личики сразу насупились, вызывая у меня новый приступ смеха. Все-таки я обожал такие моменты, и особенно мне нравилось их контролировать, играть на нервах, провоцировать. В общем, наслаждаться. Зачем бы ты ни пришел, я не буду ни о чем договариваться при дозорном. С привычными визгливо-истеричными нотками в голосе вот уже который раз заявил Багги. Смокер фыркнул, одним лишь взглядом выражая скепсис к тому, что с клоуном вообще стоило договариваться о чем-либо. Но тебе явно нужна помощь, чтобы приструнить собственных людей и избежать бунта, с безразличием заметил Ло, но глазки у него сверкали весельем. Вряд ли тебе это по силам без участия кого-то из сильных пиратов, в идеале Йонка или Короля, и ты прекрасно знаешь о том, какую выгоду тебе может принести сотрудничество с Луффи, подхватил мысль Трофейс, ухмыльнувшись. Они, братики, сидели на удобном диванчике, а мы быстро заняли все самые удобные места, оставив Багги-ка явно не слишком удобные кушеточки, предназначенные для гостей. Помещение-це вообще по вычурному антуражу и дороговизне обстановки напоминало скорее тронный зал, чем кают-компанию, и предназначалось показывать гостям власть и величие хозяина. Ныне на троне сидел я, братья и дозорные заняли диваны по правую и левую руки от меня, хозяевам приходилось ютиться и даже стоять, мы ведь даже Альвиде места не уступили, хотя она пыталась требовать. Она постарела, к слову, о чем я ей прямо и сообщил. Женщина, конечно, попыталась обидеться и даже врезать, но кто ей позволил бы? Короче, мы мило беседовали со старыми знакомыми, и Багги злился от того, что мои братья были правы. Мы появились чертовски вовремя и упустить нас, не получив помощи, он не мог. Вот только и признать этого открыто он не мог тоже. И в чем он меня только не обвинял, и в том, что упразднили систему Шичибукаев, лишив его доверия части клиентов, мол, из-за того, что я начал войну, вера к пиратам, в том числе у себя на службе, у мирового правительства кончилась, и в том, что я дружил с врагами, и в проблемах его, в числе которых был и отложенный, пока что, бунт членов пиратской доставки Багги, и, конечно же, в том, что я задница. Слушать истерику мне надоело меньше, чем через полчаса. Она была веселой вначале, но потом стала повторяться. Ну я и прекратил ее решительно, категорично потребовав, что, если Багги хочет моей помощи, то ему придется смириться с присутствием моих друзей, кем бы они ни были. После всего, что я для тебя сделал, снова попытался клоун завести шарманку, на этот раз плаксиво обиженным тоном. Я фыркнул. Если бы не я, ты гнил бы в Истблю или, хуже того, в Импилдаун. Так что кончай разыгрывать драму и давай поговорим о делах. Я бы и без тебя сбежал, завопил он, никак не унимаясь. Но под моим взглядом да взглядами братьев сдался, выбрав новую роль для спектакля. На этот раз, недотроги. Зачем явился? Мрачно, но вполне серьезно, всем своим видом изображая безвинно оскорбленного благодетеля. Информация, пожал плечами я, ведь никогда не искал у него что-то иное. Куда отправился флот дозора после захвата мною Маринфорда? Местонахождение Акайну. Я знаю, что мировое правительство создает новое оружие специально для войны с нами. Мне нужно знать все, что тебе известно об этом или что можешь выяснить. И чем сейчас занят Тич? Неплохо, присвистнула Альвида, оценив запросик. Потянет на крупную сумму. И думала так она не одна, судя по алчному огоньку в глазах и Багги, и его команды. Он даже потер ладонями, сразу позабыв свои обиды, а хищно нацелившись на выгоды, которые сулили перспективы договоренности со мной. Вот только судя по взглядам, с информацией по заданным мною вопросам у них было не густо. Что взамен? Деловито осведомился Багги. Твоя цена? Вопросом на вопрос ответил я и прищурился, внимательнее прислушиваясь к собственному чутью, чтобы не позволить прохиндею обвести меня вокруг пальца. Твой вымпел, почти не задумываясь, ответил Багги, с наглой и требовательной ухмылкой на устах. Ло аж присвистнул, да и снахмурился. Мои клиенты любят гарантии. Раньше их предоставлял флаг мирового правительства, но ты меня его лишил. А в мире много идиотов, которые почему-то верят тебе и твоему слову. Да тебе просто больше ни у кого просить защиты, клоун. Защиты, а не гарантии для клиентов, хохотнул Смокер, насмешливо скались. Не глуп ведь, понимаешь, что никому ты больше не нужен. Никто не вступится за тебя, в случае чего, Да, ты известный мошенник, так что и врагов у тебя хватает, чтобы искать от них защиты. Вот и надеешься использовать единственного, кого может заинтересовать твоя жалкая шкура, издевался он. Я великий пират, мгновенно завизжал Багги, подскакивая на ноги и обвинительно тыча пальцем в белого охотника. Как смеешь ты, дозорный, сомневаться в моем величии? Мугивара, ты же не веришь ему? Повернулся он ко мне, заискивающе глядя в глаза. И ведь хорошо знал, паршивец, что уж я-то прекрасно знал, что доверять тут нельзя было именно ему, но все равно то ли действительно надеялся на мою наивность и то, что я считал его другом, то ли просто разыгрывал это, надеясь, например, избавиться от неприятной компании. Твой капитан дозорным доверял, тихо и серьезно напомнил я, тебя не трогают до сих пор, и тут все краски с раскрасневшегося от наигранного возмущения лица Багги словно смылись. Он побледнел, помрачнел и даже знаменитый красный нос, кажется, стал гораздо светлее. Его взгляд в считанные мгновения наполнился неподдельной в этот раз яростью. Он не сказал, прошипел, не смей напоминать об этом, ты ничего не знаешь. Я вскинул брови, издал удивленный звук смокер, шумно выдохнула Альвида. Это было неожиданно, такая реакция, она удивила даже его собственную команду. Неужели за живое или даже за больное задел? Он стоял передо мной, фактически надо мной, я ведь сидел, чуть не с презрением на меня глядя, и сжимал силой кулаки. Тебе никогда не сравниться с капитаном, он был королем, произнес он шепотом после запинки, то ли с трудом признавая, что Роджер был королем и для него, то ли сдерживая восхищение почившим капитаном, сильным, честным, открытым до наивности, прямым. А ты хитрая задница, и не было в этом привычном прозвище больше привычных ноток. Не сказать было, признавал он меня или нет, но можно было с уверенностью заявить, что он ревновал меня к еще незаслуженному званию. Мол, только он, Голде Роджер, мог так именоваться, королем пиратов. Мамонге это не понравилось, но я предостерег его от вмешательства жестом руки, а сам невольно улыбнулся, когда понял, в чем дело. Получалось, что как бы Багги не плевался на команду, в которой Юнгой состоял, а все равно был ей предан, до сих пор, и это многое говорило о нем. Чтобы разрядить обстановку, а заодно смягчить недовольство клоуна, отвлечь, я и произнес, ты своего капитана обмануть пытался и теперь говоришь о честности. Ухмыльнулся я, упираясь кулаком в подбородок, подлокотники у кресла были высокие, так что сидеть именно так было очень удобно. Это все твой рыжеволосый ублюдок. В сердцах воскликнув, повелся на провокацию Багги и стал привычным, то ли действительно отвлекаясь, то ли возвращая эмоции под контроль, хотя вряд ли он таким заморачивался. «Вы лучшие друзья, я в курсе», — насмешливо покивал я. «Мы не друзья», — отрезал он, вызывая у меня смех и чувство дежавю. «Где-то я это уже слышал. Постоянно, ага». Багги смешно надулся и возмущенно сопел. Я вздохнул. Забавно с ним было общаться, конечно, и по-своему даже дружить, но вечно это продолжаться не могло. Делами все же нужно было заняться, а значит, твой бизнес я защитить не могу. Сам выкручивайся, серьезно заявил я, напоминая, с чего начался весь сыр-бор. Клоуну, да и почти всем присутствующим, потребовалось время, чтобы понять, о чем я, и вернуться к изначальной теме беседы. И, конечно, Багги не понравился мой отказ, только он и сам не знал, как уговорить меня, какие доводы, выгоды, аргументы предложить. Так что начал с привычной песни. «Мугивара, не будь задницей. Под моим вымпелом тебе придется жить, строго следуя пиратскому кодексу. Ты ведь его не забыл, верно?» Риторически уточнил я, хотя нужды в этом не было. Раз он был предан команде и покойному Роджеру, от которого фактически избежал из-за кодекса, не дававшего ему разбогатеть и прославиться нечестным путем. Понимаешь, это означает, что не получится больше грабить или даже просто запугивать мирных жителей, например. Багги открыл было рот, чтобы что-то сказать, может, хотел высказать мнение об этом, а может, уверить, что этим больше не занимается, но я жестом руки его остановил. Ты можешь пообещать мне этого не делать, блюсти законы вымпела, но мы оба знаем, что ты попытаешься хитрить, а я не могу позволить очернить знамя сейчас. Да ладно, Мугивара, золото того стоит, фыркнул Багги, хитро и снова заискивающе. И тон голоса-то у него был соблазнительным, что ли. Пытался напомнить про манящий блеск золота, который, к его несчастью, меня почти не волновал. Ну разве что как средство достижения целей. Неужели тебя не манит?